повернулся и ушел. Глава 35. Уже несколько часов мы ехали по разбитой дороге, покрытой густой грязью. День клонился к закату. Тончайшая пыль сеялась, словно мелкий дождь, и оседала на ветровом стекле. Габриэль отважился задать вопрос. «Откуда тебе известно о том деле? С белым юношей?» «Это старая история, Габриэль. Давай не будем говорить об этом. Что бы ты там ни думал, я приехал сюда, чтобы сделать репортаж о пигмеях. Это моя единственная цель». Перед нами возникла широкая дорога с рядами хижин по бокам, поселок Алмазной компании. Вдалеке справа виднелись длинные строения лесопильного завода. Габриэль притормозил. Нам наперерез сплошным потоком шли мужчины и женщины, с головы до ног покрытые красной пылью. Когда они касались кузова автомобиля, слышался тихий шелест. Меня совершенно утомили и яркие цвета, и яркие ощущения. В конце деревни я увидел бетонные постройки. Габриэль пояснил, раньше тут была лечебница сестры Паскаль. Ты можешь сегодня здесь переночевать, а завтра утром пойти в лес. В небольших домиках, напоминавших блокгаузы, стояли походные кровати, отделанные пластиком и покрытые свисающими до пола москитными сетками. Вполне приличное место для ночевки. Дальше красная тропинка уходила вглубь джунглей и в конце концов упиралась в сплошную стену деревьев. Видно было только начало дороги, терявшейся в бесконечном лесу. Габриэль с несколькими помощниками выгрузил снаряжение, а я тем временем изучал карту, подаренную Бонафе. Напрасный труд. Туда, куда я хотел попасть, не вела ни одна дорога, ни одна тропинка. Поселок Алмазной компании был последним обозначенным населенным пунктом, а за ним на 500, а то и более километров на юг, простиралась лесная чащоба. Поселок у лесопилки словно балансировал на самом краешке зеленой пропасти. Внезапно я поднял глаза. Вокруг нас стояли странные люди, ростом не более 1,5 метра. Они были одеты в жалкие лохмотья, в грязные футболки, рваные рубашки. Их светлая кожа отливала карамелью, а лица сияли ласковыми улыбками. Габриэль угостил их сигаретами. Они радостно засмеялись. Большой черный объяснил мне. «Хозяин, это люди из племени Ака, пигмеи. Они живут недалеко отсюда, в деревне Зумья, в шалашах. К нам подошли несколько женщин. У них были голые груди, круглые животы, а талию опоясывали повязки из листьев или ткани. Они несли за спиной своих детишек и хохотали еще громче, чем мужчины. В свою очередь они охотно взяли сигареты и с удовольствием закурили. У всех женщин были очень короткие волосы, подстриженные удивительно изысканно. У одной на затылке красовался рисунок в форме зубьев пилы. У другой вдоль висков шли две бороздки, а брови были выщипаны в виде пунктирных линий. На их коже я рассмотрел отметины, шрамы причудливых очертаний, дуги, сложные рисунки или простые фигуры. Одна деталь привела меня в ужас. У всех пигмеев зубы были обточены и заострены на конце. Габриэль представил мне своего двоюродного брата по имени Бекес. Ему предстояло проводить меня до Зокко. Это был высокий, тонкий, как тростинка, парень в спортивном костюме фирмы «Адидас» и темных очках, которые он, судя по всему, никогда не снимал. Он казался невозмутимо спокойным. Одарив меня широкой улыбкой, он назначил мне встречу на следующее утро в 7 часов и больше не изрек ни слова. Габриэль пошел за мной. Он сообщил мне, что хочет поужинать в кругу семьи в поселке Алмазной компании. Я попросил его вернуться за мной сюда же, в лечебницу, ровно через неделю. Он кивнул, подмигнул мне и пожелал удачи. Когда я услышал шум отъезжающего «Пежо», внутри у меня все похолодело. Вскоре совсем стемнело. Какая-то женщина приготовила ужин. Я поглотил свою порцию маниоки, сероватой клейкой массы, отдававшей экскрементами, и решил отправиться спать в лечебницу. Было еще рано, когда я залез в свой спальный мешок. Вытаращив глаза, я ждал, когда придет сон. Пройдет всего несколько часов, и я узнаю, что такое джунгли. Великий лес. Признаться, в тот вечер впервые за все время моих приключений я почувствовал страх. Такой же навязчивый, как глухие скрипучие голоса незнакомых мне лесных тварей, приветствовавших меня ищащи. Глава 36. На следующее утро Бекес появился ровно в 7.